Глава 13. Кажется, мы провели так целую вечность и никак не могли оторваться друг от друга. И невозможно было уже сказать, где заканчивался один поцелуй и начинался другой. И кажется, позабыв стыдливость, я сама просила еще и тянулась за добавкой и обнимала за шею, и мне щедро дарили это еще. А потом вдруг резко все закончилось. Еще в пьяной дымке поцелуев, еще не совсем понимая, что случилось, я с удивлением посмотрела на Даррена, наткнулась на его жесткий с прищуром взгляд, и он уже снимал мои руки со своей шеи. «Будь здесь, подарок. Не смей выходить». Он помедлил немного. «И, пожалуй, закрой-ка ушки». Миг, и его уже не было рядом. Вышел быстрым шагом, оставив меня одну. «Ох!» — выдохнула я. Сползла по стеночке на пол, потому что дрожащие ноги не держали. Кончиками пальцев коснулась припухших губ. Каждое прикосновение к горящей коже отдавалось болезненно сладкими ощущениями. И только тут я наконец-то услышала то, что Даррен, видимо, услышал еще издалека. Стук тяжелых сапог по коридору. Несколько пар ног. У меня внутри все похолодело. Ни за что на свете теперь я не нарушила бы приказа сидеть здесь и не вылазить. Обняла колени, сжавшись в комок в тени под стеной, и стала напряженно прислушиваться. Шум воды мешал. Но когда протяжно заскрипела дверь и стук переместился уже в наше жилище, наш маленький дом, все стало до ужаса отчетливо. Вторжение воспринималось до того мучительно, что я поняла, успела снова по глупости своей забыть, что мы здесь не хозяева, а узники. И судьба наша в руках совершенно других людей, жестоких, не ведающих пощады. Судя по звукам, вошли человека 3-4, не меньше. И молчание. Почему они молчат? От этой тишины сейчас скалы трещинами пойдут, такая она громкая. Правда, когда заговорили, я сильно пожалела об этой тишине. Уж лучше бы дальше молчали. «Ну как тебе мой подарочек, Даррен?» Развязный голос, который я тут же узнала. Это говорил тот, кого звали Весельчаком. И скрип, больше всего похожий на скрип стула. Но у нас ведь нету в камере стульев. Хотя я бы не удивилась, если б узнала, что свита принесла сиденье своему главарю с собой. «Отличный подарок. Мне по вкусу». Вальяжный, снисходительный тон Даррена царапнул меня неприятно. «Уже попробовал?» «Со всех сторон». «Даже так? Неужели наша строптивая скромница столь легко сдалась?» «Ты просто не умеешь обращаться со строптивыми скромницами», — небрежно бросил Даррен. «А он, значит, умеет». Странное чувство пустоты охватило меня. И горького разочарования. Как будто очень долго ждешь подарка на праздник, наконец получаешь его — такой большой, такой красиво завернутый, а потом нетерпеливо развязываешь пышный бант, снимаешь крышку и обнаруживаешь пустоту. «Мне всего лишь не понравился ее дерзкий язык», — фыркнул весельчак. «Я нашел ее дерзкому язычку отличное применение». «И как я могла быть такой дурой? Мне стало ужасно обидно». Я вспомнила, как бесстыдно вела себя, как прижималась к нему, как сама выпрашивала поцелуи. Захотелось разбить себе лоб об стенку. «И как она?» «Отличная девочка. Ноги бесконечные, стройные. Кожа такая нежная, что чуть тронь, остаются следы. Попка что надо, узкая талия». В бархатном чувственном с хрипотцой голосе звучали мечтательные нотки, как будто он с наслаждением вспоминал. «Грудь шикарная, как раз под размер моей ладони». Я закрыла лицо руками, так было стыдно. мучительно, до боли под ребрами. Меня обсуждали и оценивали, словно кобылу на торгу. И я думала, хуже уже быть просто не может. Но он добавил после небольшой паузы. А моя самая любимая деталь. Такая очаровательная крохотная родинка у нее на левом бедре почти у самой... «Мы поняли. Заткнись!» — пробурчал кто-то простуженным голосом. «Слушай, капитан, ну это невозможно выносить уже. За что одному такое сокровище? Дай нам ее тоже, хотя бы на ночку. Обещаем, вернем в сохранности и почти что целости». «Успеется», — прервал его гадкие торопливые просьбы весельчак. Наш друг еще не наигрался. А я сидела огорошенная и не могла поверить ушам. Ведь родинка у меня на самом деле была именно в том самом месте. И когда только успел рассмотреть, подлец. «Наиграешься тут, когда вы у меня проходной двор устроили. Оставьте бутылку и проваливайте уже», — добродушно пожелал Даррен и усмехнулся. «Меня моя игрушка ждет. Заждалась уже». «Погоди. Мне тут донесли, у вас подозрительно тихо». «Малышке некогда шуметь, у нее рот занят. Еще идиотские вопросы будут?» Я не расслышала ответ, потому что закрыла уши ладонями. Но, кажется, вопросов больше и правда не было. Потому что очень скоро Даррен снова возник в дверном проеме. А потом меня накрыла его тень. Я отвернулась, когда он подошел, чтобы только не смотреть. Чтоб куда-нибудь спрятаться от своего позора. «Все слышала», — констатировал Даррен. «Я же сказал не слушать». «Не слушать что? Как ты обсуждаешь меня, будто дешевую шлюху?» «Да погоди ты. Дай сказать». «Спасибо, не надо. Наслушалась уже. По самые уши». Он помолчал немного. «Я не настроен выслушивать истерики. Слишком устал. Пойдем завтракать». «Не хочу. Нет аппетита». «Ну, как знаешь». Даррен развернулся и вышел. Оставил меня одну, как я и просила. «Какого черта он меня послушался?» И почему так тошно? Ведь я именно этого и хотела. Потянулось бесконечное время. Даррен не появлялся. Я только слышала, как он ходит по соседней комнате туда-сюда, будто зверь в клетке. А сама не могла найти себе места. То сидела, то стояла, то подходила к воде, мочила руки в ледяных струях, брызгала на лицо, умывалась, пила из сложенных лодочкой ладоней. Вода была очень вкусной, но холодной, от нее ломила зубы. Зато она отлично утоляла жажду и хоть немного забивала грызущий голод. Есть хотелось ужасно, но упрямство не позволяло махнуть на всю рукой и выйти. Нет уж, решила сидеть тут, буду сидеть. Мне казалось, прошло уже несколько месяцев, но солнце все еще светило. Его косые лучи освещали узкую полоску пола. «Вилли, еда на столе. Хочешь сдохнуть голодный, но гордый?» Раздраженно бросил Даррен, снова вырастая в дверном проеме. Я даже не обернулась. «Ешь сам. И никакая я тебе не Вилли». Я ожидала, что он снова уйдет, но вместо этого Даррен ступил в эту часть нашей тюремной камеры и невозмутимо двинулся к водопаду, пройдя мимо меня, не удостоив даже взглядом. А потом взялся за низ своей просторной рубахи и одним размашистым движением снял ее через голову, отшвырнул прочь на камни. «Что ты делаешь?» — спросила я внезапно осевшим голосом. «Послушай, Вильгельмина Констанция, как там тебя? Если ты решила устроить голодную забастовку на пустом месте, это не значит, что я теперь не должен мыться». Я, наверное, действительно была слишком голодна, потому что рот наполнился слюной. Мне пришлось сглатывать. Уставилась Даррену в спину и забыла, за что на него сердилась. Никогда еще не видела полуголого мужчину. Как же все-таки сильно отличается устройство мужского тела от женского? Широкие плечи, мощная спина, переходящая в поджарую талию. Все эти выпуклые мышцы, которые перекатываются под бронзовой кожей, когда он подтягивается и разминает затекшую шею. Я потрясла головой, отгоняя наваждение. Чуть не подпрыгнула, когда его ладони легли на пояс штанов. Он бросил небрежно из-за плеча. «Впрочем, если ты хочешь остаться, я не против». На моменте, где из-за пояса показались две ямочки на пояснице, я взвелась ужом и метнулась к выходу, проклиная все на свете и, в первую очередь, свою заторможенность. Какого черта я стояла там и пялилась? Вот ведь бесстыжий! Хотя, чего еще ожидать от такого кошмарного человека? Я демонстративно не притронулась к тарелке с виноградом, которая призывно стояла в центре стола. Уселась на каменную скамью, сложила руки на груди и приготовилась ждать, когда освободится моя часть камеры. Сегодня буду спать там. Решено. Даже если придется, на голых камнях. Даррена не было долго. Я изо всех сил пыталась не прислушиваться к плеску воды и отфыркиваниям. А главное — прогонять настырные образы, которые то и дело теперь вставали перед глазами. Ямочки эти, чтоб им провалиться. Наконец, источник моего дурного настроения снова явился. По счастью, снова одетый. Влажная рубаха липла к телу, и я старалась не пялиться на то, что так хотелось получше рассмотреть, ведь с этой стороны еще не видела. Мокрые волосы он завертел узлом на затылке, но странным образом это еще больше добавляло мужественности. Я поняла, что дальнейшее пребывание на одной территории будет самой настоящей пыткой. Может, голодная смерть и впрямь не самый страшный вариант. Мы так и пялились друг на друга. Я, прикорнувшая неловко на каменной скамье в самом углу, и он, возвышающийся надо мной подобно башне. «Я пойду», — пробормотала я, с трудом опустив, наконец, глаза. И в этот момент желудок предательски заурчал. «Да так, сволочь! На всю пещеру!» На спинку скамьи позади меня мощно легла ладонь Даррена. «Стоять!» Ну вот, дождалась. Меня снова поймали в ловушку. Мне совершенно не хочется объяснять весельчаку, что я такого сделал с его подарком, что от него остался один голодный трупик. Так что ешь! С нажимом добавил Даррен. «Не буду», — упрямо прошептала я. Он витиевато выругался, а потом одним движением перебрался через спинку скамьи и уселся рядом. Так близко, что тут же промочил мне весь левый рукав. Одной рукой придвинул к себе поближе тарелку, свободную плюхнул мне на плечи так, что чуть в пол не вбил под тяжестью. «Ну и ладно. Мне больше достанется». Вот еще за глупыми девчонками я не бегал, чтоб накормить. «Не очень-то и хотелось», — снова соврала я. А этот гад, без малейшего зазрения совести, принялся поедать виноград. Мой виноград, между прочим, из моих оранжерей. Да чтоб он подавился! Давиться он не собирался. Вместо этого с аппетитом уминал ветку за веткой, пока не осталась одна единственная. Мне хотелось взвыть от досады. На саму себя в том числе. Что мне стоило объявить какую-нибудь другую забастовку? Лежачую, например. «Ну, хорошо, хорошо, давай». Сдалась я, наконец, не в силах наблюдать, как очередная спелая зеленая ягода лопается на его зубах. «Чего тебе давать? Вилли!» — потешался надо мной негодяй, подхватывая с тарелки еще одну ягоду. Я потянулась к оставшимся. Он взял тарелку и отодвинул на дальний край стола. «Это как понимать?» — опешила я. «А так? Ты же сама отказалась. Сама. А я голодный. Я мужчина, Мне надо много есть. Наши тюремщики щедростью особо не отличаются. Такое богатство не скоро перепадет. И еще одна виноградина пропадает безвозвратно. Я до того опешила от возмутительной наглости моего соседа по камере, что не могла найти слов. А пока закипало и закипало, словно чайник, Даррен вдруг добавил: «Впрочем, если так уж сильно хочешь, возьми сама». Он подбросил очередную ягоду вверх и поймал ее ртом, но не стал съедать. Вместо этого повернулся ко мне. В светло-карем взгляде плясали чертики. «Этот гад, что же, предлагает мне есть с его губ?» Вновь забурчавший желудок настырно призвал меня затолкать гордость куда подальше, пока еще предлагают.